Надеюсь, мать сказала тебе, как мы ценим все, что ты сделала. Сказала по-своему. Тогда я поблагодарю тебя по-своему. Элли обнял ее и закружил в танце. Красивая женщина не должна оставаться без кавалера. Ох, Элли! Пилар положила голову ему на плечо. Что бы я делала без тебя? Я такая дура. Неправда, Пилар. Когда я женился на твоей матери, ты уже была взрослой женщиной с ребенком. Я пытался не вмешиваться в твою жизнь. Знаю. Зато Тереза делает это за нас обоих, — добавил Элли, заставив ее хихикнуть. И все же я скажу, — продолжил он, — этот малый никогда не стоил тебя, Элли. Никогда. Ты потратила на Тони Авана много лет, но зато вырастила чудесную дочку. Цени это, и не трать остаток жизни на мысли о том, почему у вас с ним ничего не вышло. Он женился на Рене, все-таки женился. «Все к лучшему!» — он кивнул, увидев, что Пилар подняла глаза. «Для тебя, для Софии и для всех, кто имеет к этому отношение. Они стоят друг друга, а этот брак заставит его держаться от тебя подальше. Будь моя воля, я выгнал бы его из компании, окончательно и бесповоротно, иначе в ближайший год жди неприятностей». «Он хорошо справляется со своей работой. Другие справятся с ней не хуже, но не будут вызывать у меня несварение желудка. У твоей матери есть причины держать его на работе, но теперь они не имеют такого значения, как прежде». «Не обращай на него внимания», — сказал Элли и поцеловал ее в лоб. «Он или утонет, или выплывет. Как бы там ни было, тебя это больше не касается». Тони, стоявший на нижней террасе, услышал это и стиснул зубы. Он все еще не мог прийти в себя после того, что называл неспровоцированным и незаслуженным нападением собственной дочери. Он бы ответил ей, но вокруг были люди, и не просто люди, а служащие компании. Кстати, о компании. Он не слишком верил, что Джамбелли его уволит. Но они собирались затруднить ему жизнь. Они считали его беспечным дураком. Но они ошибались. Он уже придумал, как обеспечить свое финансовое положение. Бог свидетель. Ему были нужны деньги, причем много. Рене уже потратила почти все, что у него было. Конечно, он сделал глупость, связавшись с Крис. Он делал все, чтобы безболезненно порвать с ней. Но это оказалось сложнее, чем можно было ожидать. Конечно, ему льстило, что такая молодая женщина, как Крис, упорно не желала расставаться с ним. «И злилась», — вспомнил он, — «так злилась, что позвонила Рене среди ночи». Однако он сумел уладить дело, Рене была уверена, что звонила Пилар, а он не стал ее переубеждать. «С какой стати?» Тони сделал глоток вина, наслаждаясь светом звезд, и, по своему обыкновению, начал преуменьшать стоявшие перед ним трудности. Как бы там ни было, с Крис он справился. Обещание помочь ей занять место Софии заставило эту девицу замолчать, так же, как красивая маленькая безделушка заставила замолчать Рене. Знание слабостей противника — «великое дело», — думал он, — «если действовать с умом, всегда можно поддержать статус-кво». Он собирался продолжать ту жизнь, которой по собственному убеждению заслуживал. Пришло время воспользоваться другими источниками, только и всего. Немного тут, немного там. В общем, бояться ему нечего. София обходила друзей, всеми силами избегая кузины Джины. Эта женщина была хуже чумы. Мало того, что она напялила на себя что-то вроде красной рождественской палатки, украшенной 50 фунтами мишуры.